28 января. Не есть ли причина сумасшествия то, что человек рождается в противоположном поле? Он должен был, скажем, по зачатку родиться женщиной, а в результате каких-то внезапных перемен в этом зачатке родился мужчиной. Недаром все взрывы безумия происходят именно в те периоды человеческой жизни, когда больше всего дает знать о себе пол в эпоху созревания и в эпоху упадка.